Хорошо, когда вы предлагаете товар, а ваш покупатель его покупает, и нет никаких вопросов. Но в реальной жизни очень часто вы можете столкнуться с таким очень неприятным явлением, как возражение. Почему же покупатели возражают? Основная причина заключается в том, что есть очень большой недостаток информации. И самое важное, нужно помнить, что если ваш покупатель возражает, то это в первую очередь говорит о вашей недоработке. То есть вы недоработали. Почему? Да потому что если вы выяснили, что ему нужно, и дали ему именно это, скажите, будут ли возражения? Нет. Нет, если человек возражает, значит, вы где-то недоработали, и причина в этом вы сами, то есть ваша недоработка. Основные правила реагирования на возражения. Первое. Положительный настрой. В одной из песен Высоцкого есть такие слова. «Бить нельзя, а вот не вникнут, разъясняй». Здесь то же самое. Не надо его ненавидеть за то, что он возражает. Тем более, если есть возражение, виноваты в этом вы сами. И пенять нужно на себя, а не на вашего покупателя. Второе. Слушать собеседника. Активно, профессионально слушать. Слушать, чтобы понять суть возражения. Третье. Дать возможность собеседнику возразить. Основное правило работы в конфликтах, основное правило работы с возражениями гласит: к разуму рассерженного человека обращаться бесполезно. То есть он должен выпустить пар. До тех пор, пока его чашка полная, вы туда ничего не нальете. Дайте ему высказаться, что у него накипело и наболело. Четвертое. Прежде чем ответить на возражение, сделайте маленькую паузу. Если вы хотите стать профессионалом, то учиться нужно у профессионалов. Один из простых способов – смотрите, как это делают те, кто это умеет делать. Я вам советую. Попробуйте как-нибудь посмотреть по телевизору пресс-конференцию опытного политика. Но не в плане того, что он говорит, а в плане того, как он это делает. Ведь, скорее всего, все вопросы, которые будут на этой пресс-конференции, он знает. И он знает ответы на эти вопросы. Но что он делает? Он внимательно выслушает. Он делает паузу, делает вид, что он думает. И только потом он отвечает на вопрос. Вот так делают профессионалы. И если ответ для вас очевиден, не торопитесь сразу же его давать. Сделайте паузу и только потом давайте ответ или задавайте вопрос. Пятое. Не ввязывайте в спор или дискуссию. Может быть, в споре и рождается истина, но только не в продажах. И если вы ввязались в спор, считайте, этот раунд вы уже просто проиграли. Шестое. Если есть возражение, ищите за ним мотив. Мотив должен быть. И основная задача – найти этот мотив, потому что если вы не поймете, в чем смысл и суть, в чем мотив, то вы не сможете ответить на это возражение. Ну и последнее. Конкретный ответ твердым и уверенным голосом. Именно твердым, именно уверенным. Я уже говорил, если вы уверены сами, то эта уверенность передается вашим собеседникам. Твердый ответ – уверенным голосом. Метод ответа на возражение, пятишаговая техника присоединения к возражению, алгоритм Исида. Истина, согласие и в то же время другое мнение, аргумент. Истина – это самый важный шаг. Потому что до тех пор, пока вы не поймете, в чем суть возражения, вы не сможете на него ответить. Как я уже говорил, все мы разные, и у каждого есть свои ценности, у каждого есть своя карта мира, и у каждого есть свое понимание, что такое хорошо, что такое плохо, что такое много, что такое мало. И имея эти ценности, волей-неволей мы проецируем это на остальной мир, мы проецируем это на остальных людей. Естественно, у других людей есть свои ценности и есть свой взгляд. И очень часто эти ценности и этот взгляд может не совпадать с вашими ценностями и с вашим видением мира. Ну, к примеру, давайте представим. Находимся мы где-то под землей, сидим дней 5, света белого не видим. Вдруг кто-то спускается сверху, и мы спрашиваем: скажи, пожалуйста, а как там погода? Он говорит: хорошая погода. Сразу возникает вопрос: что значит хорошая погода? Что для вас хорошая погода? Для кого-то это жарко, для кого-то тепло, для кого-то дождь, для кого-то снег. То есть для каждого человека хорошая погода ассоциируется с тем, что близко ему. Но у другого человека эта ассоциация может быть отличной. И, услышав про хорошую погоду, один берет зонт, другой одевает ласты, а третий – лыжи. Не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Был описан очень интересный случай. Однажды директор одного из заводов вызывает к себе зама и говорит: «Слушай, у меня есть хорошая новость. Мы наконец-то получили этот миллионный заказ, теперь мы можем поднять себе зарплату». После чего зам собирает всех инженеров и говорит: «Господа, есть хорошая новость, миллионный заказ, поднимаем себе зарплату». После чего инженеры собирают всех мастеров и говорят: «Господа, хорошая новость, миллионный заказ, поднимаем зарплату». После чего мастера собирают всех рабочих. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что они ему говорят. Как вы думаете, кого имел в самом начале в виду директор, когда говорил: «Можем поднять себе зарплату»? Естественно, себя и зама. Тот понял по-своему, все остальные по-своему. Естественно, никто никому не собирался поднимать зарплату, да и нечего было. В конечном счете рабочие забастовали, завод потерял этот миллионный заказ и обанкротился. Вот это очень яркий пример того, что может быть, если опираться только на свое восприятие. И чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, необходимо использовать метавопросы. Метавопросы помогают идентифицировать и подвергать сомнению неясные и непонятные утверждения. Метавопросы можно выделить в три основные категории. Это существительные, неспецифические глаголы и сравнения. Категория существительные. Вопросы следующего толка: кто, когда, что, который, как именно и что конкретно вы имеете в виду под. Категория неспецифические глаголы. Вопросы: кто, когда, как именно, чем и что конкретно вы имеете в виду под. И последняя категория сравнения. Здесь вопросы следующего толка: по сравнению с кем, по сравнению с чем, насколько и что конкретно вы имеете в виду под. Один вопрос, который не относится к метавопросам и который нежелательно употреблять. Вопрос «почему?». Вопрос «почему» нежелателен, потому что, когда вы спрашиваете «почему», то вы просите человека доказать. Именно доказать. А если вы просите его доказать, то это уже конфликт. А конфликт нам в продажах абсолютно не нужен. Резюмируя технику метавопросов, еще раз хочу акцентировать внимание на том, что с помощью этой техники мы выясняем, мы уточняем, что именно он имеет в виду под тем или иным высказыванием. Алгоритм Исида. Истина. Выяснили, что конкретно он имеет в виду, уточнили. После того, как вы поняли, о чем речь, второй шаг – согласие. Помните, ничто так не обезоруживает, как согласие. Потому что, когда вы соглашаетесь, то вы не вступаете в конфликт. Это бесконфликтные тактики. Помните у Ярослава Гашек про Швейка? «Швейк, ты дурак!» – так точно. «Швейк, ты дурак!» Так точно. «Швейк, ты дурак!» Так точно. То есть, когда есть согласие, то нет эскалации конфликта. Но что делать, если вам говорят то, с чем вы абсолютно не согласны? И говорить «да, я согласен» абсолютно здесь неуместно. Можно говорить «да», но не говоря «да». Допустим, «да» может показаться, «да» существует такое мнение, «да» такое может быть. А что обычно вы говорите после «да»? Как правило, многие говорят «но». «Да, но». Это неверный способ, потому что здесь опять вы скатываетесь к конфликту. Когда вы говорите «да», он открывается. «Да, я говорю действительно умные вещи», и тут же вы ему «но» прям сразу в лоб. Намного эффективнее использовать метод «да и». «Да, я согласен», и в то же время есть нечто другое. В чем эффективность? А в первую очередь в том, что когда вы говорите «да, но», вы начинаете бороться с его мнением. Вы начинаете противопоставлять свое мнение тому, что сказал он. А когда вы говорите «да и», то вы не боретесь, вы пускаете свое мнение параллельно. «Да, я согласен, есть ваше мнение, и в то же время есть нечто другое». После «да» и высказываем свое мнение и подкрепляем его аргументом. Так работает пятишаговая техника присоединения к возражению Исида. Эта техника дает вам способ того, как отвечать на возражение. Но что говорить, что именно вы будете отвечать, вы должны знать сами. Как это может выглядеть? Ну, допустим. Ваши компьютеры дорогие. Хорошо. Скажите, пожалуйста, дорогие по сравнению с какими? Выяснили, насколько дорогие. То есть докопались, почему цена выше. Вы имеете информацию и потом идете дальше. Да, я согласен. Может показаться, что цена выше. И в то же время в наших компьютерах стоит вот это, которое в конечном счете вам дает это. И если пересчитать на ту выгоду, которую вы получаете, цена будет даже намного ниже. Еще один метод работы с возражениями – метод ДДП. Что такое ДДП? Определенная последовательность действий. Думаете? Думал, понял. Этот метод работает по принципу идентичности. Помните, у Киплинга в книге «Маугли» какое высказывание идет через всю книгу? Да-да, ты и я, мы с тобой одной крови. Также работает метод ДДП. Я знаю, о чем вы думаете. Я тоже так раньше думал, но сейчас я понял. То есть то, что беспокоит вас сейчас, в свое время меня тоже беспокоило. Но я понял, что здесь беспокоиться не о чем. Давайте я вам расскажу. То есть я такой же, как ты, меня волновало то же самое. Ты и я, мы с тобой одной крови.